Рассказ «Никхилеш». Раньше я никогда не думал о себе. Теперь я нередко гляжу на себя со стороны и стараюсь представить, каким видит меня Бимола. Я привык смотреть на все серьезно, слишком серьезно. А этого совсем не следует делать. Лучше шагать по жизни, смеясь, чем наводнять ее слезами. Так в жизни и происходит. Мы, не раздумывая, наслаждаемся пищей и удовольствиями, и изгоняем из нашего сознания, как тени и иллюзии, все невзгоды, заполняющие наш внутренний и внешний мир. А если бы хоть на одно мгновение мы могли взглянуть правде в глаза, разве остались бы у нас аппетит и сон? Но я не могу смотреть на себя, как на исчезающую тень. Мне кажется, что именно мои печали вечным грузом давят на мир. Вот где причина раздумья и слез, заливающих мне грудь, когда я смотрю на себя. О, несчастный! Почему ты не выйдешь на большую дорогу и не почувствуешь себя частицей Вселенной? Кто для тебя Бимола в толпе миллионов людей на великой ярмарке эпох и столетий? Она твоя жена. Кого ты называешь своей женой? Это слово ты день и ночь, как мыльный пузырь, поддерживаешь своим дыханием, но стоит только прикоснуться к нему булавкой, как он мгновенно лопнет, и от него ничего не останется. Моя жена, поэтому она моя. Если она скажет «я — это я», последует мой ответ. Как это может быть? Ты моя жена. Жена? Но разве это довод? И в этом ли истина? Разве можно заключить в одно это слово всего человека и держать его под замком? Жена. В этом слове сосредоточено все самое чистое и прекрасное, взлелеянное у меня в груди и не загрязненное ни одной порошинкой пыли. В честь слова «жена» было воскурено столько фимиама, сыграно столько страстных мелодий, отдано столько весенних цветов, бокуль и осенних шефали. И если теперь, как бумажный корабль, оно вдруг погибнет в мутной воде водосточной канавы, то вместе с ней и мой. О, опять глубокие раздумья. Причем тут водосточная канава и мутная вода? Все это лишь порыв гнева. Гневом ничего на свете не добьешься. Если Бимола не твоя, она и не станет твоею, а насилие и злость ничуть не помогут. Ты скажешь, разрывается сердце. Пусть так. Ни ты, ни мир от этого не погибнут. Утратить человека тяжелее всего. Даже у океана слез есть другой берег, иначе бы люди не плакали. Но как же общество? Пусть задумается общество над такими делами и примет нужные меры. Я плачу своими собственными слезами, а не слезами общества. Если Бимола скажет, что она не жена мне, то какое мне дело до того, кто был моей женой по закону? Я расстался с ней, это горе. Но есть горе ложное, от которого надо беречь себя всеми силами. Нечего малодушничать. Моя жизнь не потеряла своего смысла от того, что меня не любят. Моя жизнь полна содержания. Я существую не для того, чтобы отдать все за один лишь семейный уют. Мое большое дело ничуть не должно пострадать. Наступило время, когда я должен хорошо все продумать. Теперь мне надо посмотреть на себя и на Бимолу со стороны. Сколько времени она была для меня средоточием неоценимых сокровищ. Нельзя сказать, чтобы образ, созданный моим воображением, всегда совпадал с реальной Бимолой. Тем не менее, в душе я боготворил ее. Боготворение отнюдь не достоинство, а мое огромное заблуждение. Я жаден и хотел сам наслаждаться нимфой моей фантазии. Внешне Бимола как будто подходила для этого, но она была своеобразна, и не могло быть и речи о том, что она станет нимфой ради моего удовольствия. Разве Бог брался выполнить мой заказ? Во всяком случае, теперь мне надо посмотреть на все иными глазами и беспощадно стереть все, разукрашенное иллюзиями. Я долго наблюдал за происходящим, не понимая его смысла. Только сейчас для меня стало совершенно очевидным, что в жизни Бимолы я был случайным человеком. По натуре она лучше всего подходит к союзу с Шондипом. Признание такого факта для меня вполне достаточно. Теперь не время сентиментальничать. У Шондипа есть много соблазнительных качеств, которые долго привлекали и меня. Однако при всей моей скромности я должен сказать себе, что в целом он не выше меня. Если гирлянду избранника наденут не на меня, а на Шондипа, то Бог за это осудит того, кто вручит Шондипу гирлянду. Сегодня я говорю такие слова не из хвастовства. Если я не буду знать цены себе и сочту этот удар высочайшим оскорблением для себя в нынешнем рождении, меня следует как хлам выбросить в мусорную яму. Путного из меня тогда ничего не выйдет. Пусть же все невыносимые страдания пробудят в моем сознании радость освобождения. Я все видел, понял окружающее и самого себя. Остаток после сведения баланса и есть я сам. Но я не калека, не нищий, не больной, за которым требуется женский уход. Я создание твердой руки самого Творца. Чему суждено было произойти, то и произошло. Но я не погиб. Ко мне зашел учитель и, положив руку на плечо, сказал: «Иди, Никхил, спать, уже глубокая ночь. Я ложусь поздно, когда Бимола уже спит крепким сном, иначе мне трудно уснуть. В течение дня я встречаюсь с ней, веду разговоры, но о чем с ней говорить в постели под покровом ночной тиши? Мне было бы стыдно душой и телом». «Почему вы до сих пор не спите?» — спросил я учителя. «Прошли годы, когда я спал. Теперь настало время бодрствовать». Я уже собирался отложить дневник и отправиться спать, как вдруг увидел в окно большую звезду, мерцающую сквозь просвет между грозовыми тучами. Казалось, звезда говорила: «Я здесь всегда». Сколько на моих глазах было завязано и развязано уз. Я пламя старого светильника брачных покоев. Я вечный поцелуй брачной ночи. В эти минуты я проникся сознанием того, что за покровом Вселенной меня спокойно ждет вечная любовь. В скольких рождениях, в скольких зеркалах, разбитых, кривых и запыленных, я постоянно видел ее. Когда же я говорил: «Заберу зеркало себе и запру его в шкатулку», отражение моментально исчезало. Пускай. Какое мне дело до зеркала и до отражения? О, моя любимая, вера в тебя остается неизменной. Твоя улыбка никогда не померкнет, и полоса, которую ты начертила для меня на своем челе, с каждым днем все ярче пылает в лучах восходящего солнца. А из темного угла слышится голос дьявола. Это все сказки, успокаивающие детей. Допустим, детей надо успокаивать. Но ведь их и сотни тысяч, миллионы. А сколько детей, столько и слез. Разве обманом их всех успокоишь? Моя любимая не обманет, она истина. Потому-то не раз я видел ее и не раз еще увижу. Я видел ее, несмотря на свои ошибки, сквозь пелену набегавших на мои глаза обильных слез, среди толпы на ярмарке жизни, терял и вновь находил. Я увижу ее вновь, перешагнув через порог смерти. О, неумолимая, не смейся более надо мной, не заставляй опять бесконечно рыдать из-за того, что я не смог отыскать тебя по твоим следам на дороге, по аромату твоих распущенных волос, которым напоен воздух. Звезда, выглянувшая из-за туч, говорила мне: «Не бойся, вечное останется навсегда». Теперь я отправляюсь к Бимоле. Она спит, разметавшись в постели. Я не разбужу ее. Я запечатлею на ее лбу поцелуй, мое жертвенное приношение. После смерти, я верю, все забудется, все мои заблуждения и огорчения, но трепет сегодняшнего поцелуя сохранится где-то во мне, потому что в следующих рождениях грудь моей любимой будет украшена гирляндой из поцелуев. В комнату вошла моя младшая невестка. Пробило 2 часа ночи. «Что ты делаешь, братец? Иди спать, дорогой, не сокрушайся так. «Я не могу смотреть на тебя, до чего ты изменился». Из ее глаз закапали слезы. Я молча сделал ей глубокий поклон и, взяв прах от ее ног, ушел спать.